что щука вышла на позицию, я понял по появившейся морзянке, забивающей эфир. Мы взяли на вооружение этот способ глушения эфира у англов. Почти сразу на горизонте замелькали прожекторы. Видимо, те поняли, что это значит. Но тут мелькнула на горизонте вспышка. Ага, одна торпеда есть. Потом было еще несколько вспышек. И едва слышно, донеслись артиллерийские раскаты. Чуть позже все стихло, а мы все ждали, всматриваясь в темноту. Команды всех трех судов желали поквитаться с британцами за их попытки потопить нас, за раненых и двух убитых, так что никаких сомнений в законности содеянного или чего-то подобного не было. Око за око, моряки и солдаты от души исповедовали эту поговорку. А вдруг радист, рядом с радиорубкой которого я стоял со своей подзорной трубой, снял наушники и передал. Морзянка из эфира пропала. Егор передает со щуки текст такой: «Днепр, усиль ходовые огни. Я тебя теряю из виду». Это было что-то вроде шифра. Мало ли где неподалеку идет какое судно, которое может уловить наши переговоры. Текст означал: «Дело сделано, крейсер потоплен, миноносец тоже, подходите сюда». Бросать место боя щуки я запретил. Вдруг кто из британцев выжил, цепляясь за обломки, а мне живые не нужны. Так что сейчас команда яхты освещала прожекторами воды вокруг, и звучали выстрелы. Они сами решили, или они нас, или мы их. Сейчас карта легла нам, но могло повезти им. Нам ведь реально повезло. Если бы не сбили трубу у миноносца, то все, потопил бы он нас, как нечего делать. Почти сразу Ака и Днепр направились к месту боя. Шли на четырех узлах. Выше скорости из-за ремонта угольщик развить не мог. А когда подошли, я рассмотрел крейсер, глубоко осевший в воду кормой. Это был бронепалубный крейсер третьего ранга, типа «Пелорус». Вполне свежий корабль, спущенный и введенный в строй 2 года назад, в 1901 году, и вошедший в состав британского флота под названием «Пайонер». А вот миноносца не было. Яхта стояла борт к борту с собачкой, и, судя по мелькавшим на борту той огонькам, шел сбор трофеев с нее. Ну и выстрелы раздавались. Мы застопорили ход и включились в дело. Солдаты, часть матросов, вооружившись винчестерами, отстреливали выживших. Вот из темноты в пятно прожектора выплыла шлюпка, полная англичан. Но двумя пулеметами их уничтожили, а изрешеченная лодка пошла ко дну. Днепр стал курсировать на малом ходу, а я подошел к крейсеру с другого борта и пришвартовал судно, закрепив его еще и тросами, чтобы оно окончательно не ушло под воду. Причина такого решения — в трофеях. Я собирался снять с корабля все, что на нем было. Через крейсер ко мне перешел с докладом Андрей, а моя команда равой рванула на трофей под руководством Гарина и Васильева. Они знали, что снимать, еще и с угольщика подмога подошла на лодках. Нужно как можно быстрее снять все самое ценное, а ремонт пока подождет. Соломатин доложил, что все прошло, как и было запланировано. Крейсер буквально в момент атаки что-то заподозрил и прожекторами начал освещать воды. Да было поздно. Мина попала в корму, разворотив ее. Вторая влетела в миноносец, и тот сразу пошел ко дну, буквально за секунды. Команда крейсера, предполагая, что их корабль тонет, бросились спасаться. Андрей позволил им отойти от борта и врезал из пушки и пулеметов, после чего стал расстреливать тех, кто еще оставался на судне. Там метались матросы, пытаясь найти средства спасения. Потом пришвартовался. Сейчас как раз его бойцы закончили зачищать кубрики корабля. Крейсер тонул, это было заметно, но медленно. Время у нас было, и мы его не упустили. Почти 2 суток мы простояли борт-оборт с этим крейсером. Пришлось заменить щуку Днепром и удерживать двухтысячник тросами, а то он, гад, тонул. Но это не помешало нам, используя грузовые стрелы обоих судов, проводить демонтаж вооружения и нужного имущества. Мы сняли вместе с тумбами 8 102-миллиметровых пушек и столько же 57-миллиметровых. Запас тоннажа для подобного груза у нас был, а АК шла с не полностью загруженными трюмами. Мы, конечно, закупили продовольствие месяца на 2, чтобы объемы пустые занять, но для трофеев все равно места нашли. Еще сняли детали радиостанции. Механики в полузатопленном машинном отделении лазили, снимая узлы, технические склады они уже опустошили. Еще было 3 пулемета, тоже забрали. Арсенал, боекомплекты, все это снималось. Часть боезапаса или других трофеев отправляли на Днепр. Торпедные аппараты с запасом мин частично пошли на Щуку, частично на Оку. Все трофеи мы не выставляли наружу, палиться не хотелось. Более того, ни в один порт мы их не завезем, припрячем где-нибудь, пригодятся. Наконец, все, что можно, было снято, и мы отшвартовались. Пару выстрелов ниже ватерлинии, и крейсер стал тонуть быстрее. Однако мы все равно простояли рядом больше часа, пока улика не ушла на дно. С лодок мы за эти 2 дня подобрали и уничтожили весь плавающий мусор, показывающий о произошедшей здесь трагедии, и те тела погибших моряков, что не утонули, с грузом отправили на дно. В общем, подчистили воды, и выживших не было, гарантия. Трофеи мы действительно припрячем, но чуть позже, после начала войны, их можно будет использовать. Ведь этим вооружением англичане активно торгуют, так что пусть докажут, что это с их пропавших кораблей. Тем более мы с офицерами тщательно следили, чтобы команда ничего не брала, где имелись таблички или знаки с названиями погибших кораблей, если они были, отдирали. Выяснить, почему нас преследовали, удалось легко. На борту крейсера командой зачистки был обнаружен придавленный балкой лейтенант, еще живой. Тимофей решил, что мне понадобится, и оставил стеречь его, одного из своих бойцов. А когда мы пришвартовались, я спустился в отсек британца и допросил лейтенанта. Тот запираться не стал, выложил, что знал. Про утопленный крейсер он слышал, но со мной его англичане не связали, а охоту на меня устроили только из-за груза в трюмах. Ушлые англичане узнали о пулеметах и представляли, что те могут наделать на поле боя. Они сами их использовали в англо-бурской войне, и силу такого оружия знали. Вот и отдали приказ, как встретят нас, по-тихому пустить на дно. Ну а за 3 недели уже на всех кораблях знали, какие суда надо искать. А тут, опа, встретили в центре Атлантики. Вот и рванули выполнять приказ. Как только крейсер, показав таранный форштевень, кормой ушел под воду, мы на 8 узлах направились дальше. Теперь можно заняться и нашими судами. Заделать повреждения, починить машины Днепра, пока до этого не доходили руки. Дальше мы так и двигались, занимаясь по распорядку ремонтом, тренировками и остальными делами. Мои успехи в японском были высоко оценены йеном. Я теперь на нем говорил чисто, и мы занялись корейским. Все это перемежалось с тренировками рукопашного боя и работой с огнестрельным оружием. Йен очень серьезно учился использовать пулеметы. На 5-й день ремонт на Днепре наконец подошел к концу. Да и остальные ремонты были закончены. Суда снова вернулись к своему первоначальному облику. То есть мы сняли и убрали все вооружение. Мало ли кого встретим. Дальше мы шли на 20 узлах. Я торопился, так как прошел Новый год и наступил 1904 год. Вроде успеваем. Черт, опять машины Днепра нагрузки не выдержали. Все же мы не успели. 27 января все 3 моих судна вошли в порт Циндао и встали на якорь. Доползли, блин. В пути у Днепра снова случились проблемы. Похоже, итальянцы изрядно схалтурили, когда строили угольщик. Барахло, а не судно. Видимо, поэтому прошлый хозяин так желал от него избавиться, да еще гад вдвое дороже нам его продал. Механики, как мы вошли в порт и встали на якорь, снова занялись ремонтом. А я, посетив администрацию порта, тут немцы командовали, вернулся на борт Оки. Проблема была серьезной. Днепр не мог дать больше 4 узлов, и добраться до порта Артура мы никак не успевали. 100% перехватят по пути. Вот и зашли утром 27-го в ближайший крупный порт, проскочив Шанхай, он у нас далеко по левому борту остался. Договориться с местными ремонтниками труда не составило, да и запчасти удалось приобрести. И вот мои механики и немецкие ремонтники аврально восстанавливали угольщик. Я подумал оставить его тут, Но, к сожалению, он был мне нужен, особенно крупные запасы угля на его борту, который мы уже здесь пополнили, да и два английских крейсера, что находились в порту, как-то странно стали себя вести, например, начали раскочегаривать топки, будто собирались немедленно выйти в море. Похоже, опознали нас. Вон как засуетились. В общем, пришлось менять планы. В Порт-Артур мы уже не пойдем, его сегодня ночью заперли, так что наш путь лежал во Владивосток. Администрация в Циндао с началом войны будет обязана интернировать нас, как граждан одной из сторон воюющих государств. Ребята-ремонтники говорили, что управятся раньше крайнего срока. Значит, можно будет покинуть порт до того, как нас принудительно интернируют. А пока шел ремонт, я посещал некоторые заведения Циндао. Нам догрузили на Днепр угля, мы купили продовольствие, много, и воды, то есть подготовились к дальнейшему рывку. И тут, наконец, начала поступать информация из Порт-Артура. Фактически, война в этой истории началась так же. Различия были. Значит, мое вмешательство чуть стронуло лавину. Но результаты были теми же. В ночь на 27 января 1904 года, до официального объявления войны, 9, а не 8 японских миноносцев провели торпедную атаку кораблей русского флота, стоявших на внешнем рейде Порт-Артура. Тут у них тоже несогласованность была. В результате атаки были выведены из строя два русских броненосца «Цесаревич» и «Победа». Повреждена канонерская лодка «Бобр». Канонерка, чтобы не затонуть, выбросилась на берег. Ей от своих досталось. Вот и все отличия. Вместо «Ретвизана» — «Победа», вместо «Паллады» — «Бобр». Еще вроде был потоплен дежурный номерной миноносец, но это не точно. Информация из Порт-Артура с помощью телеграфа шла быстро, так что к утру 27 января весь Циндао узнал результаты нападения, соответственно, и до нас довели. Ну и то, что Российская империя после подлого нападения на русский порт объявила Японии войну, тоже обсуждалось на каждом углу. Я этого ожидал, только удивился другому составу поврежденных кораблей. Ближе к обеду к Оке подошла лодка с чиновником администрации Циндао. Мне, как шефу-капитану и владельцу всех трех судов, предписывалось покинуть порт или интернироваться. Долго думали. Время обеда уже. Ремонтники говорят, что им еще часа три надо, так что подождем. Такое же распоряжение отправили на два транспорта, те самые, что должны были исчезнуть в этих водах, и на русский номерной миноносец, совсем небольшой боевой кораблик. Еще раз проверив, как идет ремонт, я спустился в наш паровой катер, трофей с англичанина, и направился к миноносцу. А что, катер никаких обозначений не имел? Поди пойми, откуда он. Второй такой же был на Днепре. Больше у англов паровых катеров не было. Шлюпки да лодки, да и те мы потопили. Командовал миноносцем молодой офицер, лейтенант Архипов. Со мной он даже разговаривать не стал. Было видно, что корабль готовится к выходу. Также и капитаны обоих транспортов. Салагу они не слушали. Даже то, что со мной был Гарин, ничего не решало. Все трое покинули порт еще до того, как закончился ремонт Днепра. Одно порадовало. Англичане за транспортами не дернулись. Команда изредка поглядывала в сторону пары британских крейсеров, что стояли в порту. Один в моей истории ушел следом за русскими транспортами и, чуть позже, вернувшись, пополнил боезапас. Тут же оба остались на месте. Есть влияние на историю. Моим людям передалась моя резкая антипатия к этой нации, так что взгляды не сказать, что были добрыми. Все было сказано до нашего прихода в Циндао. Гарин вот молчал всегда. Судовую кассу крейсера он забрал, я от своей доли отказался, так что разделили между экипажами всех трех судов, а сумма приличная была. Без малого 38 тысяч английских фунтов. Когда мы распределили деньги, артиллеристам две доли дали за подбитый миноносец, я строго-настрого предупредил всех держать язык за зубами, описав, какие проблемы могут быть. Мы англичан не встречали, не видели, не знаем, где они. Все. Ближе к полудню по Циндао пронеслась информация о бое в Чемульпо. Вот тут никаких изменений не было. Варяг и кореец вели бой с тем же составом японских кораблей. Оба русских корабля были взорваны. В 6 часов вечера в порт Циндао вошел японский миноносец класса «Истребитель» и уточнил у администрации, собирается ли кто из русских судов интернироваться. Одно судно, частное, действительно оставалось. А вот я ответил отказом, сообщив, что у меня еще есть время. Японец покинул порт и прибрежные воды, ожидая нас на горизонте. Собрав капитана всех судов у себя в апартаментах, я выслушал доклад Игнатова о том, что ремонт закончен. Сейчас котлы запускают, а то почти все были потушены, поэтому им надо 3 часа. Кивнув, что принял эту информацию, я сказал, «Бой неизбежен, и его поведу я. Щука выйдет из порта первой, 3 часа покинете порт, а Купа ведет Соломатин, это не обсуждается. Более того, на Щуку я забираю большую часть солдат, на американцы и угольщики останется по 5 солдат. Сразу как покинете порт, на максимальной скорости двигайтесь к Восточно-Китайскому морю. За вами обязательно пойдут англичане, их задача — потопить вас. Как стемнеет, а до темноты они вас не догонят, разворачивайтесь полукругом и двигайтесь к Корейскому проливу. Придете по правому траверзу острова Цусима. Идти там будете ночью, так что осторожно. Место нашей встречи я вам показал. Если я там не появлюсь в течение 2 суток, не ожидайте. Направляйтесь во Владивосток. По пути сбросьте в воду все, что сняли с англичанина. Оставьте только то, что загрузили в киле. Если я вернусь, там на месте определимся. У меня есть план дальнейших действий нашей экспедиции. После небольших возражений, они последовали в основном от Соломатина, тот не хотел бросать экипаж, с которым свыкся, но все же он был вынужден подчиниться приказу. Мы начали действовать. Щука была переполнена. Я забрал не только солдат, но и часть моряков из экипажей. Вот вооружать яхту я не спешил, более того, собирался спрятать большую часть экипажа. Наконец вся подготовка была завершена, и я на яхте направился к выходу из порта, причем часть местных жителей сопровождали нас на лодках, махая руками и букетами цветов. Там хватало вполне милых дам и их суровых кавалеров. Черт, до того торопился, что как-то забросил свои отношения с женским полом, а тут немки напомнили. Иен в данный момент разбирал мои вещи в каюте капитана. Хозяйские апартаменты здесь были разрушены и для проживания уже не подходили. А я, встав рядом с рулевым, осматривал горизонт, где виднелся дымок миноносца, и рулевой изумленно спросил, что это он делает. Опустив бинокль, я удивленно посмотрел на лодку, которая шла нам наперерез. Снова подняв бинокль, я рассмотрел лодки, помимо 2 молодцов-гребцов морского офицера, причем нашего. Малый ход, стоп, скомандовал я в переговорную трубку и вышел на почти пустую палубу. Все солдаты и большая часть матросов укрывались под ней. Подойдя к борту, я вопросительно посмотрел на офицера. Мичман мне показался странно знакомым. Точно, тот, из Глюков, что там занял место у штурвала, когда рулевого убило. Черт, мы же тогда японский флагман торпедировали. Неужели? Нет-нет, не буду загадывать. Мичман Василевский, по независящим от меня обстоятельствам, застрял в Циндао. Вы в Порт-Артур идете? Возьмете с собой? С номерного миноносца лейтенанта Архипова? Так точно, не успел к отходу, был в нашем консульстве. Поднимайтесь. Только мы во Владивосток идем. Приемлемо. Вахтенный сбросил за борт трап и помог офицеру подняться. Личных вещей у того не было, так что лодка сразу отошла. Когда я представился мичману, тот очень удивился, что я капитан судна, правда, узнав, что еще и владелец, только понимающе кивнул. Чем бы дитя не тешилось? Его провели в одну из кают, устроив там. Правда, мичман чуть позже вышел из каюты, наблюдая, как нас догоняет японский истребитель. «Не уйдем», — забежал ко мне в рубку взволнованный мичман. «Я надеюсь, что он нас догонит», — не совсем понятно, — пояснил я офицеру. «Стойте, смотрите и не мешайте». Когда земля уже исчезла за горизонтом, то есть свидетелей не было, японец нас, наконец, догнал. С него последовало несколько выстрелов и столько же водяных столбов поднялось у нашего правого борта, после чего я приказал спустить флаг и застопорить машины. Мичман только кривился. Обороняться нам было нечем, а истребитель просто быстрее. Но подойдет или нет, едва слышно бормотал рулевой, напряженно наблюдая за миноносцем. Вся операция зависела от этого, спустят ли японцы лодку или подойдут сами для швартовки. Я тоже его разглядывал. Это был знакомый тип английской постройки фирмы Yarrow. Две 76-миллиметровые пушки, четыре 57-миллиметровые и два торпедных аппарата. Корабль водоизмещением был в два раза меньше моей яхты, но это нисколько не мешало ему быть достаточно грозным кораблем. Зализанные, скошенные назад надстройки подсказывали, что тот был очень худким, вполне на уровне щуки. Все же японцы решили подойти сами. Да и чего им опасаться? Два десятка моряков, что стоят у борта, спустивший флаг яхты, с интересом наблюдая за ними, русский морской офицер и капитан судна. Ничего опасного. Это они зря. Мичман даже не успел отреагировать, как в руках этих самых двух десятков зевак появились пулеметы. Это произошло сразу, как только истребитель подошел к нам и бросили концы для швартовки. Забили два десятка ручных пулеметов, буквально выкашивая японцев, а десяток бойцов в обычной русской военной пехотной форме, правда без знаков различия, почти мгновенно появившись на палубе из нижних отсеков с пистолетами и револьверами в руках, перепрыгнули на борт чужого корабля, скрываясь внутри миноносца. Пулеметный огонь в упор почти полностью уничтожил экипаж из пяти десятков моряков. Остальных сейчас бойцы отлавливали по всему кораблю. В общем, Василевский был в шоке, но и не мешал. Наш флаг был снова поднят, но дело еще не сделано. Я приказал раздеть японцев и сбросить тела за борт. К счастью, миноносец был радиоофицирован. Редкость для истребителей, неимоверная. Видимо, поэтому его послали запереть Циндао, так что Егор устраивался в рубке. Боцман Щуки уже осматривал вооружение миноносца, командовал матросами, которые отмывали палубу от крови. Двое стирали снятую форму японских моряков. После того, как миноносец был очищен, мы начали перебираться на трофей. На яхте оставалось пять моряков, пара кочегаров и старпом Соломатина, он и поведет Щуку к нашим. Их дымы уже были видны на горизонте. Те спешили удрать от англичан. А вот у нас совершенно другое дело. В общем, весь бой, сбор трофеев с момента начала стрельбы и отхода истребителя от борта «Щуки» все заняло 40 минут. То, что Василевский попросился на миноносец, меня не удивило. Я этого ждал. «Кто вы по должности?» — задал я вопрос. «Минный офицер». «На ту же должность пойдете?» «Да», — выдохнул тот. «Тогда перелезайте к нам». После того, как Мичман перебрался на японца, яхта отошла и заторопилась за нашими судами, а мы пошли в сторону Артура. Команда старательно осваивала судно, так как на миноносцах из всех служило всего четверо. Формировались расчеты для пушек и минных аппаратов, это я на Василевского повесил, и он достаточно грамотно все сделал. Опрашивал моряков, кем они ранее служили, и расставлял по местам, а те уже на спаиваемость тренировались. За кормой все так же развивался японский флаг. Некоторые из моряков, те, что посубтильнее, щеголяли в японской военно-морской форме, да и мне принесли форму офицера, причем чистую. Запасную капитана корабля. Я в шкафу его каюты нашел. «А это зачем?» — спросил я, указав на саблю. «Все офицеры носят», — пояснил Йен и стал помогать мне переодеться. Сам он был в форме японского унтер-офицера. Я покрасовался перед зеркалом. Форма была немного мала в плечах, да и жала, но в принципе не сильно, в норме. Другие моряки, которые имели более крупные фигуры, жаловались, что им эта форма не подходит, смеялись, что японцы мало едят. Как бы то ни было, кому форма не подошла, будут укрыты во внутренних отсеках корабля. Остальные встанут на виду, чтобы было непонятно, что корабль захвачен.